Глава третья. Если полковник Кошкарев точно сумасшедший, то это не дурно, — говорил Чичиков, очутившись опять посреди открытых полей и пространств, когда все исчезло и только остался один небесный свод да два облака в стороне. — Ты, Селифан, спросил ли хорошенько, как дорога к полковнику Кошкареву? — Я, Павел Иванович, извольте видеть, так как все хлопотал около коляски, так мне некогда было, а Петрушка расспрашивал у кучера. — Вот и дурак, на Петрушку сказано не полагаться. Петрушка — бревно, Петрушка — глуп, Петрушка — чай и теперь пьян. — Ведь тут не мудрость какая, — сказал Петрушка, полуоборотясь и глядя искоса. А кроме того, что спустясь с горы взять лугом, ничего больше и нет. А ты, окромя сивухи, ничего и в рот не брал. Хорош, очень хорош. Уж вот, можно сказать, удивил красотой Европу. Сказав это, Чичиков погладил свой подбородок и подумал. Какая, однако ж, разница между просвещенным гражданином и грубой лакейской физиономией. Коляска стала между тем спускаться. Открылись опять луга и пространства, усеянные осиновыми рощами. Тихо вздрагивая на упругих пружинах, продолжал бережно спускаться незаметным косогором покойный экипаж и, наконец, понесся лугами мимо мельниц с легким громом по мостам, с небольшой покачкой по тряскому мякишу низменной земли. И хоть бы один бугорок или кочка дали себя почувствовать бокам. Утешение, а не коляска. Вдали мелькали пески. Быстро пролетали мимо них кусты лос, тонких ольх и серебристых тополей, ударяя ветвями сидевших на козлах Селифана и Петрушку. С последнего ежеминутно сбрасывали они картуз. Суровый служитель соскакивал с козел, бронил глупое дерево и хозяина, который насадил его, но привязать картуза или даже придержать рукою все не хотел, надеясь, что в последний раз и дальше не случится. К деревьям же скоро присоединилась береза, там ель. У корней гущина, трава, синяя весь ирь и желтый лесной тюльпан. Лес затемнел и готовился превратиться в ночь. Но вдруг отовсюду сверкнули проблески света, как бы сияющие зеркала. Деревья заредели, блески становились больше, и вот перед ними озеро. Водная равнина версты 4 в поперечнике. На супротивном берегу над озером высыпалась серыми бревенчатыми избами деревня. Крики раздавались в воде. Человек 20 по пояс, по плечи и по горло в воде тянули к супротивному берегу невод. Случилась оказия. Вместе с рыбою запутался как-то круглый человек, такой же меры и вышины, как и в толщину, точный арбуз или бочонок. Он был в отчаянном положении, крича во всю глотку: «Телепень, Денис! Передай Козьме! Козьма, бери конец у Дениса! Не напирай так, Фома большой! Ступай туды, где Фома меньшой! Черти, говорю вам, оборвете сети!» Арбуз, как видно, боялся не за себя. Потонуть по причине толщины он не мог, и как бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его все равно выносила наверх. А если бы села к нему на спину еще двое, он бы, как упрямый пузырь, остался с ними на верхушке воды, слегка только под ними покряхтывая, допуская носом булдыри. Но он боялся крепко, чтобы не оборвался невод и не ушла рыба, и потому сверх прочего тащили его еще накинутыми веревками несколько человек, стоявших на берегу. «Должен быть барин, полковник Кошкарев», — сказал Селифан. — Почему? оттого, что тело у него, извольте видеть, побелее, чем у других, и дородство почтительное, как у барина. Барина, запутанного в сети, притянули между тем уже значительно к берегу. Почувствовав, что может достать ногами, он стал на ноги и в это время увидел спускающуюся с плотины коляску и в ней сидящего Чичикова.